Здравствуйте, мои дорогие. Большое спасибо вам за ваши частые письма. Особенно я благодарен папе. Его частые большие письма читаю с удовольствием по несколько раз. Иногда я дня 3-4 не получаю писем, потом сразу штук 5. Вчера получил 2 тетради. Я ведь просил прислать самых плохих. Что касается влияния военной службы на духовный мир курсантов, то оно сказывается очень сильно в положительную сторону. Когда мы только что съехались, я слышал бесконечную ругань, в которой ребята старались перещеголять друг друга, и частые анекдоты. За последние 2 месяца я не слышал ни одного анекдота. Искореняется и ругань, тем более, что с этим борются лейтенанты. Сходство казарменной жизни с коммуной заставляет ребят честно относиться к чужой собственности, быть внимательным друг к другу и уважать чужие интересы. От фронтовиков часто слышишь, что на фронте люди совершенно морально очищаются, потому что много ли человеку надо, когда он не знает, будет ли он завтра жив или нет. Там люди проходят через очистительный огонь. Гибнут те, кто не хочет понять, чего от него хочет Бог. Поэтому войну можно рассматривать как войну только между теми, кто ее заслужил. И ее не надо бояться. Еще я вспомнил, что сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Евангелие от Луки, глава 22, стих 31. Здесь Коля смотрит на страдания и гибель, как на естественное следствие греха. К этому надо добавить, однако, что страдания и смерть посылаются и невинным, и чистым сердцем людям. Посылаются с тем, чтобы их увенчать в том веке венцами, как невинных страдальцев и мучеников. Вместе с тем, если Коля замечал хорошее влияние военной службы, в особенности на курсантов с порочными склонностями, то в отношении себя он не мог не замечать, как заглушала окружавшая его среда и его интеллектуальное и духовное развитие. В письме к своему двоюродному брату он пишет: «Сегодня исполнилось ровно 5 месяцев, как мы учимся в училище. Жаль, что я не веду дневника. Иногда бывает очень интересно сравнить себя сегодня и себя в прошлом. Например, как я реагировал на разные события. Когда нас только что призвали, мы были в постоянном страхе, как нам кажется сейчас, перед начальством. Стоило какому-нибудь постороннему командиру прикрикнуть на нас, как мы уже трепетали. А теперь нам все нипочем. Грози нам хоть арестом, бровью не шевельнем. Это не значит, что мы разболтались, наоборот. Дисциплина окрепла, она срослась с нами, уже не зависит от отдельных случаев. Им ее не изменить. Мы несколько раз были комендантскими патрульными в городе. И теперь знаем, как беспрепятственно ходить в город и на рынок без всяких увольнительных. Также поверхностное и легкомысленное отношение к своим обязанностям происходит от все растущего понятия разделения себя на внутреннего и внешнего человека. Командир может сделать все, что хочет с внешним человеком, но внутри он остается неприкосновенным. Это внутреннее изменяется очень медленно. Оно крайне консервативно по отношению к себе и упорно сопротивляется воспитанию. Это очень вредная сторона такого создания, как человек. Это абсолютное предубеждение против всего, заложенное в душе человека. Помнишь ангела Уэльса? Автор показывает, сколько несуразностей в жизни, о которых мы и не подозреваем. Я сейчас прочел все письмо и вижу, что очень неумело и неудачно выразил свои мысли. Хочется разорвать письмо и начать снова. Но пускай это останется. Я совершенно ясно чувствую, что порядочно отупел, разучился рассуждать, правильно излагать свои мысли, говорить литературным языком и так далее. Все это сделала среда, в которой я живу. Ее интересы — еда и сон. Гулять запрещено. Ее разговоры — как мы раньше ели и как будем гулять в будущем, когда станем лейтенантами. Ее остроумие — в сочетании ругательств, а высшая мудрость — в обмане начальства. Учиться тут нечему. Насколько я разучился говорить, насколько снизился мой запас слов, обиходный лексикон. Как однообразно, варварски, груба и по-дикарски примитивно стала моя речь, я могу судить по тому, что иногда к своему ужасу чувствую потребность выругаться, так как не нахожу другого способа для выражения своих чувств. Конечно, я сдерживаюсь, но можешь ли ты представить себе такой ужас? Относительно еды я с тобой во всем согласен. Когда мы сюда приехали, и часть ребят попала работать на кухню, никто не объедался, никто не бегал к своим на кухню поесть. А теперь, как только свои на кухне, столовая буквально атакует всей ротой. Атаку отбивает заведующий столовой официантки, а свои играют роль пятой колонны. Нельзя сказать, чтобы нас плохо кормили, в самый раз. Но переход на строгую диету и однообразную пищу развил у всех страшное желание есть. Есть и есть. И во имя еды что только не делается. В столовой разворовали все миски, кастрюли, клеенки. Всего не хватает. Одна рота заберет миски, сидит, ждет супа. Другая забрала суп в кастрюлях, ждет мисок. Образуется пробка. Сейчас будет отбой, надо кончать письмо. В письме 10 января Коля пишет. Нас уже не 25, а 24 во взводе. Одного С отчислили за то, что был нечист на руку. Все делалось так ловко, что его 2 месяца и не подозревали. К нашему позору он оказался москвич и с 10-классным образованием. Основываясь на своей философии, на рассуждениях, мне одному понятных, я еще раньше заподозрил С в воровстве. Когда ребята ходили в наряд, на конюшню, в город, вся рота давала им деньги для покупки лука, хлеба и табака. Однажды утром все это принес и С, но все говорили, что он взял с ребят больше денег, чем надо, то есть спекульнул. Тем не менее, ему все опять надавали денег, и днем он пошел еще раз. 3 буханки, принесенные им вечером, у него отобрали и раздали всей роте за ужином. Правда, эти буханки, разрезанные на порции, ребята вернули тем, кто давал деньги, С, и они не пострадали. Я задался вопросом, почему другие приносили еще больше хлеба, и все сходило благополучно, а С получил 2 суток ареста. В другой раз его, одного из всей компании, задержали на рынке за то, что у него не было увольнительной. Поговаривали, что он сбывал краденое, но точно никто ничего не знал. А говорили так потому, что он самым нахальным образом делил провиант в столовой за столом. Зато у него никогда не было своей ложки, и сколько он их не покупал, они у него не держались. Мою деревянную из первой посылки он сломал на тактике. Он был ужасный подлиза, но всегда, когда подходил к командиру с желанием выслужиться, получал замечание за вмешательство не в свое дело. Ему всегда во всем не везло. Никто не приговаривался так часто к нарядам и аресту. Их он не отбывал ни разу, и все завидовали ему. Его все ненавидели, но старались угодить ему, так как многое от него зависело. Когда я узнал, что он уехал, я вздохнул, но и пожалел его. То, что мы в такое время живем здесь так безмятежно, — большое счастье. Как-то Наташа написала ему, что по его примеру она также стала замечать на себе немедленное наказание Божие за проступки. Как-то ей пришлось проехать в трамвае, не платя за проезд. При пересадке она не могла уже больше сесть в трамвай, и пришлось идти далее пешком. На описание этого случая Коля отвечает — Наташе должен сказать, что ее мнение с трамвайной поездкой я рассматриваю со всей серьезностью. Вся жизнь слагается из таких мелочей. В том же письме Коля пишет. «Очень сочувствую мамочке, уставшей физически и духовно. Очевидно, вы страдаете от холода больше меня. У нас есть ленкомната, где непрерывно по очереди занимаются 4 взвода. Там 6 градусов утром и до 20 вечером. Там мы греемся». В казарме 5 градусов и 0 вечером. Я теперь без ножа потерял и 2-й. За что, точно не знаю. А знаю одно. Если левая рука соблазняет тебя, отсеки ее. Так что ножек я и не жалею. Из школьных писем этого времени очень интересным является одно его короткое письмо двоюродному брату. Трудно сказать, что это пишет 19-летний юноша. Письмо от 5 января 1943 года. «Здравствуй, дорогой. Не огорчайся очень тем, что длительный перерыв в твоих занятиях, а может быть и полная придача забвению своего любимого дела испортит тебе жизненное служение своему призванию. Военная служба дает также очень многое человеку, дает громадный жизненный опыт, дает диалектический подход к событиям, закаляет человека не столько физически, сколько духовно. Без всего этого жить после войны будет совсем невозможно, а с этим очень легко». Я благодарю судьбу за то, что она меня сюда послала учиться житейской мудрости. Главное, когда будешь на военной службе, проще и спокойнее относись к событиям, к строгостям начальников. Никогда не возражай. Вообще молчи побольше. Один мудрец сказал, «Сколько раз я сожалел о сказанном, но ни разу не пожалел о том, что смолчал». Я тоже пришел к выводу, что большинство вопросов, которые перед нами ставит жизнь, не заслуживает того внимания, которое мы им оказываем. Первое время ты будешь очень удручен злоупотреблением властью со стороны начальников, а потом сам увидишь, что они этим унижают себя более, чем ты себя, беспрекословным выполнением приказания или наряда вне очереди. По крайней мере, так ты будешь думать про себя. Наплевать, вы мой пол ни за что, что мне от этого сделается? А первое время побольше молчи и скромничай, пока не научишься выкручиваться. Еще совет. Побольше читай самой разнообразной литературы, требующей упражнения ума, даже решай задачи, потому что здесь голова тупеет и теряется острота ума. Когда семья вновь предлагала Коле денег, чтобы он мог улучшить себе стол, Коля, как и ранее, отказывался от них и писал: «Вообще я не намерен тратить деньги на еду. П. служит мне примером воздержания. С меня должно хватить моего пайка. То, что деньги также не должны залеживаться, вы, конечно, тоже правы». Наташа просила его написать ей его мнение о выборе ею специальности. Вот его ответ по этому поводу. «Вот что я хочу сказать тебе о выборе профессии. Медицина, конечно, хорошая вещь. Она одна сейчас борется со смертью, которую война с помощью науки сеет направо и налево. Конечно, она всегда обеспечит себе как врачу заработок и уважение людей. Но рисовать – это служение не только человечеству, но и более высшему. Поэтому ни свои люди, ни Бог никогда не оставят тебя. Конечно, я должен сказать не только все «за», но и «против». Рукописные работы будут вытеснены фотографии с лучших картин. Окончательно советовать я боюсь. Может быть, потом придется брать на себя ответственность за твой выбор. Если же ты выберешь сама, то тебе потом даже в случае раскаяния будет легче от сознания, что ты сама пошла по такому пути». Далее в том же письме Коля писал маме и мне: «Мамочка, ты как-то вспоминала о своих методах воспитания. Скажу откровенно, они были военными. Папа делал лучше. Он добивался раскаяния, а не соглашения под действием силы. Папа научил меня думать, а ты, мамочка, повиноваться. А знаешь, что сказал Суворов? Чтобы уметь командовать, надо уметь повиноваться». «Папочка, большое тебе спасибо за твои бесценные письма. С удовольствием их перечитываю. Как хорошо ты сказал, когда стакан разбивается, то разбивается не от того, что его толкнули, а от того, что он был стеклянный, а не железный». Эта фраза Калюши была ответом на следующие мысли из моего письма. Когда душа человека поддается под удары судьбы, несчастья и неприятности жизни, и человек приходит в отчаяние или уныние, то это случается не от ударов и их тяжести. Это происходит от отсутствия в душе способности внутреннего сопротивления тяжелым переживаниям. Если человек имеет правильное миросозерцание, его воля согласуется с постигнутыми им истинами, то он спокойно выносит удары и неприятности. Он видит во всем благой промысел любящего Бога Отца, который, если и наказывает, то только потому, что любит и хочет вразумить и направить волю человека к добру. Поэтому так называемый несчастный случай может оказаться для одного ударом, сломившим его дух, а для другого лишь полезным уроком или закаляющим его дух испытанием, за которое он от души благодарит Бога. Эти рассуждения заключил аналогией. Стакан разбивается не потому, что его толкнули, а потому, что он был стеклянный, а не железный. У тебя много ценных мыслей. Папочка, какой писатель выдвинул правило или право, ножниц, цитировать самого себя? Пиши мне чаще, пиши мне, что хочешь сказать. Я вам писал, что остался без перочинного ножа. Теперь ножик снова ко мне вернулся. Тот, кто его взял с полки, отдал мне его, когда я доказал, что ножик мой. Это награда за мою честность. Стоят морозы, трое отморозили кончики носов. В казарме температура стремится к нулю. У многих опухли пальцы. У меня немного болели суставы, я мажусь вазелином. Письмо от 27 января. В письме 29 января Коля пишет об одной подробности его жизни, которая рисует его авторитет среди товарищей в отношении его беспристрастия и справедливости. «Перед отбоем в 10 часов я выделяю двух человек мыть полы, если нет провинившихся. Это дело поручили мне, и вот по каким обстоятельствам. В нашем взводе 8 москвичей, и из них один помощник командира взвода, все 4 командира отделения и 3 курсанта. Так вот, отделенных и помком взвода обвиняли в том, что они покровительствуют москвичам и ярославцам. Тем родители часто приносят передачи, и они угощают, кого выгодно. И получается, что одни моют пол каждую неделю, а другие раз в месяц. Когда это дело поручили мне, то воронежцы, калининцы и горьковчане остались довольны. Теперь все будет в порядке. В том же письме Коля пишет далее. Еще до войны я читал в «Апокалипсисе», что перед всеобщим концом будут ужасные войны, и голод по всей земле, и гонения. Вот еще немного-немного усилий, и благоденствие воцарится по всей земле. Так говорят леди и джентльмены. Правда, я должен думать о конце не всеобщем, а о своем собственном. Но это близко одно к другому.